поездка на ярмарку. Как-то раз крестьяне из деревни Хельмелы поехали в город. Дорога длинная, вот остановились они на ночлег в одном доме. Распрягли и накормили лошадей. А чтобы утром ничего не перепутать, жители Хельмелы всегда были очень забывчивы. Поставили сани с оглоблями в сторону города. Училось тут идти мимо прохожему. Вот он, шутки ради, и развернул сани в обратную сторону. Утром проснулись крестьяне, запрягли лошадей и торопливо отправились в путь. Едут, едут, далеко уж вроде отъехали. Вдруг один старик и говорит: «Смотрите, не как мы вчера здесь проезжали. Много на земле есть мест, похожих друг на друга», — отвечают ему. Въехали мужики в деревню. Старик как закричит: «Деревня-то совсем как наша!» «Все деревни одинаковые», — раздалось в ответ. А старик опять кричит: «Уж не мой ли это дом?» «Да ты что?» — посмеялся кто-то. «Твой дом-то, ох, как далеко сейчас!» А жена старика, услышав голос своего мужа, вышла из дому. «Да это вроде была моя жена!» — оторопел старик. Подбежала старуха к саням. Поняли все. Да ведь и вправду в родную деревню приехали. Очень все удивились.